Гликоген – полимер глюкозы. У животных организмов является запасным полисахаридом. Синтезируется в печени под действием гормона поджелудочной железы – инсулина.